Белая ночь. Мне далекое время мерещится, дом на стороне петербургской. Дочь степной небогатой помещицы, ты на курсах, ты родом из Курска. Ты мила, у тебя есть поклонники. Этой белую ночью мы оба, примостясь на твоем подоконнике, смотрим вниз с твоего небоскреба. Фонари, точно бабочки, газовые, утро тронуло первую дрожью. То, что тихо тебе я рассказываю, так на спящие дали похоже. Мы охвачены той же самую, оробелую верностью тайне, как раскинувшийся панорамою Петербург за невою бескрайней. Там, вдали, под дремучим урочищем, этой ночью весеннею белой, соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы. Ошалелое щелканье катится, голос маленькой птички ледащей пробуждает восторг и сумятицу в глубине очарованной чащи. В те места босоногою странницей пробирается ночь вдоль забора, и за ней с подоконника тянется след подслушанного разговора. В отголосках беседы услышаны, по садам, огороженным тесом, ветви яблоневые и вишенные одеваются цветом белесым, и деревья, как призраки белые, высыпают толпой на дорогу, точно знаки прощальные делая белой ночи, видавшей так много. 1953 год.